Глава 59. Слова «Дух меча» были слабым местом Ян Цюшаня. Он выбился из сил и стал легкой добычей путеводного света. В тот момент он отчаянно боролся, пристально глядя на Сюань Цзы, и ужасное сияние отражалось в его глазах. Джан Джао с подозрением спросил: «Ты ведь только что сказал, что эти дети были сиротами, усыновленными гаошаньским принцем?» Сюань Цзы перевел на него взгляд. Казалось, его веки были очень тяжелыми. Он с трудом сдерживался, словно избегая смотреть в лицо своему собеседнику. Люди старели под гнетом памяти. Не было бремени тяжелее, чем это. Сюань Цзы вспомнил лишь несколько деталей из своего прошлого, но не нашел в них ни единой подсказки. Это едва не превратило его из легкомысленного юноши в иссохшую мумию. Он почти чувствовал витавший вокруг запах затхлости. Когда меч демона небес был уничтожен, заключенный в него птенец Джу Цюэ не умер, он стал духом. Сюань Цзы вспомнил, как оказался в ситуации, где и демоны не демоны, и призраки не призраки. Он был словно черепаха без панциря, ему недоставало сил и знаний, он ничего не помнил. Вначале он инстинктивно следовал за Шэн Линь Юанем, кружась вокруг него. Кто знает, сколько времени прошло, прежде чем Сюань Цзы хоть и немного пришел в себя и понял, кто он такой. Он обнаружил, что никто в этом мире больше не видел и не чувствовал его. Он застрял между жизнью и смертью, он был в полном смятении. Немного успокоившись, Сюань Цзы кратко пересказал публике историю, свидетелем которой он стал. Избавившись от меча демона небес, император оправдал возложенные на него ожидания. Он вновь сделался нормальным, и к нему вернулась привычная мягкость. Без лишнего шума он выяснил, кто именно сговорился с правителем клана Гаошань, но не стал их преследовать. Он даже признался, что ранее пребывал во сне, и его разум был затуманен, поэтому он и вел себя так странно. Успокоив осужденных за сговор, владыка людей оправдал погибших и выразил их семьям свои глубочайшие соболезнования, а всех выживших одного за другим повысил в должностях. В государственных делах его величество был крайне прилежен, и вскоре дела во дворце пошли на лад. Больше он не казался таким угрюмым, сделавшись похожим на монарха, чья слава останется в памяти народа на века. Но обрадовавшиеся чиновники, к сожалению, не ведали, что за благими делами скрывались неприятности и боль. Может быть, именно из-за их поддержки правитель клана Гаошань Вэй Юй, считавший, что внес невероятно большой вклад в общее дело, слишком возгордился своим героическим подвигом. А может быть, он считал, что без волшебного меча у императора не осталось последователей. Он смело раскрыл свои амбиции и хотел было воспользоваться подвернувшейся возможностью, чтобы укрепить власть клана Гаошань. Он неоднократно просил у дворца денег и земли, он стал настолько высокомерным, что возжелал жить вечно. Вэй Юй никого не слушал. Словно зачарованный, он бросился изучать печально известные ритуалы своего клана. Каждый день он выпивал по 3 литра детской крови. В первый и 15-й день лунного месяца он принимал эликсир из плаценты, а в обычное время питался жизненной силой юношей и девушек. Дети, которых он держал у себя во дворце, отлично подходили для этого. Но никто не мог сказать, давали ли все эти ритуалы хоть какой-нибудь результат. С утра и до вечера чиновники были заняты сотнями разных дел. У них совершенно не было времени обращать внимание на то, как молод и красив был правитель Вэй Юй. Но возмущение среди них росло. Как могли эти ученые и бюрократы, которые раньше были ему верны, привыкнуть к таким безумствам? Они называли гаошаньского правителя варваром и все больше отказывались с ним знаться. Пару лет спустя Шэн Линь Юань рассердился и поднял восстание. он составил целый список его преступлений, в которые вошли такие вещи, как вступление в сговор с кланом демонов, следование темному пути и предательство. Он признал Вэй Юя виновным. Словно гром среди ясного неба, армия тотчас же окружила столицу гаошаньцев. Некогда трон императора У тоже был захвачен демонами, но по сравнению с теми событиями оборонительные сооружения острова выглядели так, будто были сделаны из папье-маше. Владыка людей приказал солдатам атаковать город, и менее чем за половину большого часа дворец был взят. Те, кто едва стоял на ногах, не успели даже спуститься с городской стены. Причина, по которой сражение закончилось так быстро, заключается в том, что среди солдат Его Величества был надежный проводник. «Это был мятежный принц клана Гаошань, Вэй Юнь», — сказал Сюаньзы. Но он не смог добраться до дворца вовремя и спасти детей. Правитель Вэй Юй ненавидел Вэй Юня. Когда император У вошел в город, он приказал отравить всех живших во дворце сирот. Он запер их в камере, которая ранее использовалась для очищения русалочьей крови и получения особой отравы. Каждый ребенок получил смертельную дозу. Так совпало, что наполненные ядом тела живых существ были первым ингредиентом в древнем методе создания инструментальных духов. Дикое колдовство древних глупцов ошеломило всех. Конечно же, клан Гаошань создал инструментальных духов из живых существ. Словно из ниоткуда Сюаньзы достал сигарету, сунул ее в рот и неопределенно улыбнулся. «Что такое, по-вашему, искусственный интеллект? Может быть, в свободное время нам всем стоит читать побольше книг? 3000 лет назад гаошаньцы все еще придерживались рабовладельческого строя. Они были немногим лучше первобытных людей. Как вы думаете, смогли бы они пройти тест Тьюринга? Что скажете? Или, может, лучше сразу вручить этим людям филдсовскую премию?» Примечание переводчика. Тест Тьюринга – эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом, самый известный способ определить, есть ли у машины интеллект. Филдсовская премия и медаль являются самой престижной наградой в области математики. Ян Цюшань задрожал. Едва дотронувшись до раны, он тут же съежился от боли. «Что насчет Джичуня?» — он подумал. «А был ли Джичунь живым человеком?» Когда-то давно Джичунь тоже отчаянно боролся за свою жизнь. Барахтаясь в русалочьей крови, отравленный их ядом, он в конце концов тоже был убит и заключен в меч. С чего он вообще взял, что был добр к нему? Ведь даже после того, как его клинок был уничтожен, Ян Цюшань всеми силами пытался восстановить его. Каковы отношения между духом меча и его хозяином? Похожи ли они на отношения раба и рабовладельца? Даже кукла, казалось, растерялась. Она повернулась к окружившим их детским трупам и пробормотала. «Значит, после гибели клана Гаошань последняя созданная ими партия драгоценных мечей, утерянная много лет назад, на самом деле была...» «Эти драгоценные мечи были похоронены в гробнице гаошаньского принца». Даже подразделение Цинпин не ведало, нет, подразделение Цинпин специально держали в неведении. Наконец кукла опомнилась. Так называемая карта гробницы гаошаньского принца оказалась смертельной ловушкой. Она вела их к гибели. Если бы оперативники управления по контролю за аномалиями не настигли их, они стали бы очередными экспонатами в стене. Да... Все это время они покоились в гробнице. Карта подразделения Цинпин предназначалась охочим до наживы ворам, с улыбкой сказал Шэн Линь Юань. В своем рассказе Сюаньзы намеренно опустил эту часть, где говорилось о демоне небес и его мече. Он сказал оперативникам Фэн Шэнь лишь несколько фраз, но Линь Юань не услышал в них ничего неверного. «Я не привык сражаться мечом», «Кому-нибудь нужен этот клинок?» Нынешний командир Фаншэнь Ван Цзэ никогда раньше не сталкивался с таким холодным приемом. С одной стороны, он слишком беспокоился за раны Ян Цюшаня, с другой, он был невероятно зол. «Дай сюда! Мать твою! Эти сироты даже начальную школу не закончили! Они языка-то толком не знают! Как ты можешь презирать их?» Сюань Цзы поспешно оборвал его безрассудные речи. Юноша ничего не сказал, а лишь поманил меч рукой, и клинок послушно упал ему в ладонь. «Извини». Зажатой во рту сигаретой кивнул он Ван Цзэ. «Позволь мне пойти первым. Я собираюсь взыскать долг». Сперва Шэн Линь Юань подумал, что Сюань Цзы говорил о своем собственном мече. Поскольку некогда он завладел его клинком, Сюань Цзы лишился своего оружия. Но, что странно, в отличие от безоружных людей вокруг, у юноши в запасе все еще была пригоршня монет. Его Величество великодушно махнул рукой и легко пообещал. «Да будет так. Если в будущем представится такая возможность, я обязательно отплачу тебе». Сюань Цзы повернулся к Шэнь Линь Юаню спиной, прислушиваясь к бессердечным речам этого человека. Он лишь странно усмехнулся, но так ничего и не ответил. На лезвие клинка внезапно проступил сложный огненный узор. Меч зажужжал, и снующие в воде детские трупы застыли на месте. Клинок вспыхнул белым пламенем, надвое расколовшим ночь и глубокое море. Это был тот же самый огонь, что дотла выжег барьер темного жертвоприношения. Коснувшись воды, он не только не погас, но и распространился повсюду. Жертвенные символы словно столкнулись с естественным врагом, они тут же отступили. Духи мечей, лязгая зубами, обогнули катер и отдалились более чем на 20 метров. «Идите вперед. Нужно как можно скорее доставить раненых в больницу. Я сам здесь приберусь». Сюань Цзы повернулся к катеру спиной и тут же завис в воздухе, раскинув огромные пылающие крылья. Юноша выпустил из носа колечко дыма. «Не забудьте связаться с директором Сяо. Завтра мой отдел переименуют в отдел по прикрытию». Детские тела, бывшие духами мечей, держались бок о бок друг с другом. Их угрюмые взгляды были обращены на Сюань Цзы, а их шепот напоминал волны в прилив. «Безумец! Бесполезный! Безумец! Безумец!» В этот самый момент из глубины моря поднялась огромная темная тень и приняла человеческий облик. Очертания тени колебались вместе с волнами, покрывая собой все пространство вокруг. Оставшиеся на катере оперативники Фаншэнь почувствовали невыразимое давление, будто из воздуха разом исчез весь кислород. При помощи рентгеновского зрения Гу Юйси разглядела в тени знакомую энергию. Тьма внутри нее, казалось, была куда более могущественной, чем то, что она увидела в сердцах безымянного дьявола из Чи Юань и Ало Цзиня. Сквозь черноту проступало огромное лицо, по виду принадлежавшее человеку в самом расцвете лет. Это лицо казалось совершенно гладким, если не считать расчертивших его странных черных линий. Вдруг Гу Юйси вздрогнула. Его тело было разрублено на куски и сшито вновь. Однажды владыка людей подверг Вэй Юя казни тысячи порезов. Правителя клана Гаошань разрубили на 108 частей. Лицо внезапно открыло глаза. Они были темными, как два глубоких колодца, но вскоре глаза исчезли, и черный туман хлынул в его пустые глазницы. На море начался ураган. Бедствие раскрыло рот, и 108 детских трупов засмеялись в унисон. Вода тревожно забурлила, маленький катер бросало на волнах, как беспомощный лист во время тайфуна. Кто-то крикнул: «Твою мать! Это же настоящее цунами!» Ван Цзэ приложил все усилия, чтобы окружить катер коконом из дюжины защитных пузырей. Его силы были на исходе. Огромная волна превратила лодку в волчок, и все, кто оказался под защитой пузыря, сбились в клубок. Одно за другим вспыхивали все имеющиеся на борту защитные снаряжения, в мгновение ока превратив катер в диско-шар. В этот самый момент Джан Джао инстинктивно нажал на кнопку секундомера, заставив время замереть. Эта выигранная у жизни секунда дала всем возможность рассмотреть, что творилось вокруг. В воздухе парило больше сотни нетленных трупов, взирая на людей в лодке широко раскрытыми белесыми глазами. В свете яростных молний их лица были бледными, как бумага. Будущее море напоминало сцену из фильма о конце света. В ужасающем безмолвии огромная, в десятки метров высотой волна вот-вот готова была обрушиться вниз, накрыв собой все вокруг. Доктор Ван из исследовательского института говорил, что бедствие сродни катастрофам. Первое бедствие, которое увидели Гу Юйси и остальные, было обмануто темным жертвоприношением. Он восстал против того, кто его призвал, и проблема решилась сама собой. Второе, похоже, понятия не имело, что от него хотят. Как говорится, ветер рассеял капли дождя по горам Дунчуаня. Казалось, что все истории об этих существах были обычным преувеличением, и лишь теперь они увидели, какого дьявола могло породить падение его клана. Ведь дьявол тоже подчинялся законам этого мира. Вдруг между бровей Сюаньзы вспыхнул огненный тотем. Юноша до крови прикусил кончик языка, затем лизнул палец и начертил в воздухе вертикальную линию. В следующую же секунду время вновь возобновило свой ход. Вокруг Сюаньзы появился магический круг, огненное кольцо стремительно расширялось. Яркий свет был настолько ослепительным, что никто не мог толком открыть глаза. Над горизонтом зазвучали птичьи голоса. В полночь небо на востоке сделалось белым, как рыбье брюхо. Сияние огня было подобно лучам рассветного солнца. Когда на море поднялась огромная волна, Шэн Линьюань покинул катер. Ступив на черный туман, молодой человек спокойно повис над водой. Сильный ветер сорвал с его волос кожаный шнурок, разметав длинные пряди. Шэн Линьюань поднял голову, его зрачки внезапно сузились. Именно эту силу использовал хранитель огня, чтобы подавить пламя Чи Юань. Жар обрушился в море, заставляя огромную волну исчезнуть. Противники сцепились между собой. Птица ринулась к земле, силясь схватить ядовитую змею, а змея изо всех сил пыталась сопротивляться, демонстрируя свои клыки. Море глухо ревело, ветер был подобен острому клинку. Стоило ему только столкнуться со 108 трупами, и все вокруг наполнилось звоном железа, как если бы все присутствующие очутились на древнем поле боя. Но именно тогда, когда яростный огонь почти оттеснил тень обратно под воду, небо внезапно прорезало яркое, похожее на дракона молния, но ударила эта молния вовсе не в Вэй Юя, а нацелилась в Шэн Линьюаня. «Эта сволочь, бог грома, похоже, совсем не справлялся со своей работой. Врасплох оказались застигнуты все, кроме самого его величества. Казалось, он смутно предчувствовал нечто подобное. Сюаньзы был шокирован. Юноша тут же изменился в лице. В свете молнии черный туман вокруг Шэн Линьюаня взмыл вверх, и окружавшая его морская вода на время превратилась в лед. Своим высокомерием его величество навлек на себя гнев небес. Он тут же оттолкнул катер в сторону. Лодка с оперативниками отлетела на десяток метров, и дюжина окружавших ее защитных пузырей сразу же исчезла. Поддерживающий защиту Ван Цзэ первым принял на себя удар. Его ноги подкосились. Ужасная сила едва не раздавила его. Вэй Юй и разбросанные по волнам трупы тоже немало пострадали. Многие из детей угодили под удар молнии, их тела попадали в море и превратились в мечи, а злая тень правителя клана Гаошань рассеялась. Сюаньзы все еще пребывал в оцепенении. Когда черный туман Шэн Линьюаня вырвался на свободу, у юноши вдруг возникло странное чувство, будто что-то невидимое связало его по рукам и ногам. Огненное кольцо под ним тут же испарилось, и большая часть его сил исчезла. Когда-то Шэн Линь Юань лично запечатал Чи Юань, но что же произошло сейчас? Сюань Цзы всегда считал, что в этом море, где демоническая аура почти иссякла, сила костей Джу Цюэ и хранитель огня были единственным, что может погасить непобедимое пламя. Обе эти вещи взаимно усиливали и сдерживали друг друга. Независимо от того, демон это был или страж демона, законы мира не позволили бы им жить так, как вздумается. Хранитель огня и пламя Чи Юань и были тем самым древним источником энергии. Небеса запрещали хранителю огня использовать силу богов и демонов за пределами печати. Если хранитель огня использовал силу костей Джу Цюэ вне долины, влияние печати ослабевало, и небеса немедленно приходили в ярость. В каньоне наверняка разразилась гроза, и, возможно, завтра в новостях сообщат о лесных пожарах, но по какой-то совершенно неведомой причине Шэн Линь Юань имел то же происхождение, что и Чи Юань. Когда небеса гневались, они попросту не могли их различить, поэтому Шэн Линь Юань раз за разом становился мишенью для молний. Другими словами, если Сюань Цзы будет использовать все свои силы, небеса так и будут преследовать Шэн Линь Юаня. Но Шэн Линь Юань не собирался становиться громоотводом. Когда он начал сопротивляться, чтобы избежать гнева небес, сила костей Джу Цюэ вернулась в печать, и способности Сюань Цзы тут же исчезли. Раньше Сюань Цзы никогда не задумывался об этом, он просто следовал за кучкой смертных. Юноша не помнил ни одного полезного заклинания. Конечно же, он не мог управлять силой костей Джу Цюэ. Но теперь, когда к нему вновь вернулась память, вместе с ней вернулись и оковы. Они сражались бок о бок, обреченные на внутреннюю борьбу. Если этот конфликт достигнет апогея, и без того ослабевшая печать может не выдержать. Незачем будет стараться, устраивая тайные жертвоприношения, ведь они сами разожгут пламя Чи Юань, и беззаконного хранителя огня придется кремировать. Шэн Линь Юань сглотнул подступившую горлу кровь. Похоже, этот мелкий негодник появился на свет лишь для того, чтобы противостоять ему. Вэй Юй только что потерпел поражение, и тени снова начали собираться над морем. Сюань Цзы неловко повис на своих крыльях. Шэн Линь Юань уже не раз избегал удара молнии. Он уже достаточно поднаторел в этом вопросе и в какой-то момент обнаружил, что у гнева небес тоже есть предел. Он использовал энергию, скопившуюся на краю разъяренного грозового облака, и заморозил морскую воду. Тень никак не могла обрести форму, и Шэн Линь Юань не собирался ей в этом помогать. Море омывало лед, и тот постепенно таял, чтобы вскоре замерзнуть вновь. Только это и позволяло поддерживать опасное равновесие. Словно прогулка по натянутому канату. Сюань Цзы, рожденный побеждать демонов и отгонять злых духов, больше не осмеливался использовать настоящую силу хранителя огня. Море на мгновение замерло. Катер Фэншэнь, до того крутившийся как волчок, внезапно остановился, опасно накренившись. Кто знает, сыграл ли карп из водного класса в случившемся какую-то роль или им просто повезло, но катер не утонул. В этот самый момент тяжело раненый Ян Цюшань внезапно уставился куда-то вдаль. Гу Юйси отдала все свое защитное снаряжение раненым, о себе она совершенно не заботилась. Перед глазами у девушки мелькали звезды, ее колени подкосились. Вдруг она заметила взгляд Ян Цюшаня. Немало удивившись, Гу Юйси тут же посмотрела в том же направлении. Она увидела, как детские тела скрылись в волнах и обратились грудой сломанных кукол в тени правителя клана Гаошань. Благодаря силе Сюань Цзы все жертвенные тексты сжались в одну линию, сконцентрировавшись на одинокой фигуре в стороне. Этот человек выделялся среди всех остальных. Среди бесчисленных детских тел стоял некто с таким же безжизненным, как и у остальных, лицом, вот только он показался Гу Юйси знакомым. Джичунь. Глава 60. Человек находился по пояс в воде. Внешне он казался совершенно спокойным и ничем не примечательным. Под пристальными взглядами всех присутствующих он напоминал кислицу, оставленную днем на солнечном балконе. Он словно олицетворял собой слова, нежные, как яшма. Его отросшие волосы закрывали шею. Гу Юйси до сих пор помнила тот день, когда с Джичунем случился несчастный случай. Ян Сюшань говорил, что собирался подстричь его, но не успел. И теперь этот Вэй Юй находился в толпе древних мертвецов, с ног до головы покрытые жертвенными письменами. Вспышка молнии озарила его мертвенно-бледное лицо. Сейчас он больше напоминал выкопанный из могилы погребальный предмет. Но даже так он все равно оставался чистым. Гу Юйси была ошеломлена. Этот человек показался ей очень знакомым, таким знакомым, будто бы еще вчера он протягивал ей чашку горячего чая, интересуясь, как дела в команде. Это было так странно. Все вокруг оказалось ложью. Словно из ниоткуда к Ян Цюшаню вдруг вернулись силы. Его тело наполнилось удивительной энергией, расплавив все лежащие поблизости металлические предметы. Казалось, он совершенно забыл о боли. Расплавленный металл влился в его раны, наглухо закупоривая их, принудительно срастил сломанные кости и укрепил его тело. Этот маневр лишил Ян Цюшаня последних сил. Его лицо посерело, вся его жизнь теперь сосредоточилась в глазах, лишь сильнее выдавая его болезненный вид. Взгляды человека и духа меча миновали тела и тени, чтобы, наконец, встретиться посреди темного страшного моря. «Это не Джичунь», — первым подал голос Ван Цзэ. Он категорично возразил. «Джичунь давно ушел. Это просто чертова подделка. Это подделка. Юэр, покажи этой древней реликвии уровень своего профессионализма. Докажи, что это обычная безделушка». Гу Юйси открыла было рот, но не смогла произнести ни слова. И аура, и энергетическое поле этого Джичуня были настоящими. На глазах у девушки навернулись слезы. Но ведь меч сломался, в нем больше не было духа. Джан Джао быстро понял, что что-то не так, и озадаченно уставился на нее. «Сестрица?» Даже боровшийся с тенью Шэн Линь Юань на миг отвлекся. Посмотрев на Джичуня, он слегка нахмурился, демонстрируя редкое удивление. «Гу Юйси, почему ты ошиблась именно сейчас? Скажи уже хоть что-нибудь!» — закричал Ван Цзэ. Но вдруг откуда-то со стороны налетел ледяной ветер, и Ван Цзэ вздрогнул, увидев, как окутанный холодным, как буря, черным туманом Шэн Линь Юань внезапно приземлился на катер. «Меч!» — начал было Шэн Линь Юань, но быстро понял, что ошибся и поправился. «Между духом меча и его владельцем есть связь. Только господин Янь знает правду». Услышав эти слова, Сюань Цзы инстинктивно приблизился к нему. В его сердце зародилась слабая надежда. Однако даже после его коронного приема огненный тотем не спешил исчезать со лба юноши. Шэн Линь Юань все еще чувствовал присутствие Джу Цюэ. Ее сила разъедала черный туман, проделав в нем дыру глубиной в три цуня. Шэн Линь Юань тут же отошел в сторону. Сюань Цзы опешил. «Что еще за ерунда?» «А что, если он ошибается? Он даже дышать толком не может. При недостатке кислорода человек может не узнать даже собственную мать. Сейчас он совершенно недееспособен. Все это просто чушь собачья». Ван Цзэ никогда не выглядел серьезным, словно к его лицу намертво прилипла озорная улыбка. Со временем людям начинало казаться, что его эмоции и вовсе не менялись. Но в этот самый момент он был в ярости из-за внезапного появления Джичуня. Джичунь спас его от яда, даже несмотря на то, что он всего лишь меч. В конце концов, у него не было выхода. В конце концов, он настоящий герой. Его фотография до сих пор висит на стене Министерства безопасности главного управления. Шэн Линьюань впервые видел такого громкого карпа. Он внимательно посмотрел на этого странного чудака и невольно улыбнулся. Однако чем громче голос, тем короче ум. В мире нет ничего вечного, не говоря уже о людях. Разве тот, кто некогда казался хорошим, не мог стать плохим? Даже оставленные на пару дней фрукты вскоре начинали портиться. Так почему же дьявол не мог стать героем? Меч по имени Джичунь был уничтожен. Мы видели это своими собственными глазами. Даже если бы кому-то взбрело в голову украсть его осколки, они все равно не смогли бы создать из них настоящего, живого человека. Когда лезвие будет сломано, дух рассеется. Наши братья проверили всю информацию, которую только смогли найти, но обнаружили лишь это. «Командир, после стольких лет ты все еще думаешь о восстановлении Джичуня? Защиту зоны В на 60-м подземном этаже не проверяли 3 года, и все потому, что мы знали, что ты так сможешь тайком навещать его. За это администратор каждый месяц отбирает у меня по 3 сигареты». На борту катера повисла мертвая тишина. Как интересно. Человек, оказавшийся подельником в деле о пропаже Джичуня, только что явился с повинной. Шэн Линьюань улыбнулся и сказал: «И правда, мир поистине полон странностей. Мне тоже любопытно, как это сломанному мечу удалось вернуться к жизни, если только это не единственный его клинок, верно?» «Что это значит?» — спросил Джан Джао. «Может ли у духа меча быть 2 клинка? Разве может у человека быть 2 головы?» Один из стоявших рядом с ним оперативников прошептал: «Капитан, на самом деле в истории действительно бывали случаи, когда 2 головы делили одно тело». Джан Джао замолчал. Шэн Линьюань взмахнул рукой, и в небо взмыл кусок льда, застывшим внутри него клинком. Когда вырвавшееся из-под контроля пламя Сюаньзы поглотило нескольких детей, они тут же обратились в обычные мечи, один из которых упал на борт катера. Умерев, Вэй Юй навсегда лишился своего тела. Когда темная жертва призвала его назад, он мог полагаться лишь на свое окружение. Но почему дети, что были похоронены в гробнице принца Вэй Юня, внезапно превратились в оружие? Шэн Линьюань коснулся меча рукой, и сковавший его лед исчез, превратившись в черный туман. Меч упал ему на ладонь, и молодой человек мягко погладил клинок пальцами. Каких только в мире нет чудес. Этот клинок бесполезен, обычная заготовка. Сюаньзы внезапно почувствовал себя неловко. Он сделал несколько шагов вперед, схватился за рукоять меча и упрямо выхватил оружие из рук Шэн Линьюаня. Шэн Линьюань поднял на него взгляд. Но этот маленький демон так часто вел себя невежливо, что он не придал этому никакого значения. Джан Джао смутился. «Босс, подождите минутку, я запутался. Что значит «заготовка»? В чем разница между обычным мечом и драгоценным?» Шэн Линьюань произнес: «Обычные мечи сделаны из обычного железа, в то время как драгоценные мечи клана Гаошань создавались из живых существ. Родившись, дух поглощал окружавший его металл, превращая его в оружие. Когда Вэй Юнь прибыл во дворец, Вэй Юй уже отдал приказ отравить сирот. Они были обречены. Даже если бы ему удалось превратить их в духов, времени ему хватило бы лишь на то, чтобы растопить 1 печь. По мнению Его Величества, в такой ситуации мог выжить только кто-то один. Если бы выбирать пришлось ему самому, вне всяких сомнений он выбрал бы того, кто обладал наибольшим потенциалом. Однако Вэй Юнь был совсем другим. Он был трусливым и робким и всегда шел на уступки. В его глазах выбор одного ребенка в качестве инструментального духа не был попыткой спасти одного. Это было предательством 107. Вэй Юнь был мастером всеслышащим. Он страстно желал добиться исполнения своей мечты. Он не хотел выбирать, он хотел расплавить все 108 духов в одной печи. «И ему это удалось?» — спросил Джан Чжао. «Конечно нет», — равнодушно ответил Шан Линь Юань. К тому времени знания клана Гаошань об очищении инструментальных духов были утеряны. Любой, кто смог дважды ударить по железу, считал себя мастером. Вэй Юнь был последним всеслышащим. Не знаю, каким великим заблуждением он был, но он и обычный-то меч починить не мог. Как он мог сделать то, что не смогли сделать его предшественники? Однако в тот день он так разволновался, что поклялся принести себя в жертву плавильной печи. Вероятно, небо поверило в его искренность, и ему действительно удалось добиться результата. Он смог создать настоящее сокровище — более 100 драгоценных мечей, о которых говорилось в записях подразделения Цинпин. Но никто не знал, где они на самом деле были спрятаны. Услышав это, Сюань Цзы опустил глаза и внимательно посмотрел на клинок в своей руке. Вдруг, словно что-то почувствовав, он оглянулся на Джичуня. «Нет, драгоценный меч действительно обладал душой, иначе он не смог бы создать это тело». «Ты много знаешь о тайном искусстве очищения», — небрежно сказал Шэн Линь Юань, обратившись к Сюань Цзы. Вероятно, устав от Путунхуа, он вновь перешел на изящный язык. «Откуда?» — набрался опыта в Чи Юань, пока собирал бесполезное ржавое барахло. Сюань Цзы опешил. У него даже не было времени подумать о том, откуда Шэн Линь Юань узнал, что он собирал инструментальных духов. Эти простые слова разбили Сюань Цзы сердце, окончательно подтвердив его догадку. В мыслях его величества сломанный меч был лишь ржавым, бесполезным барахлом. В тот год, когда он уничтожил всю знать клана Гаошань и вынудил их правителя подать в отставку, он был зол на Вэй Юя, посмевшего окунуть палец в котел с супом. К тому клинку это не имело никакого отношения. Примечание переводчика. «Окунуть палец в котел с супом». Образно, в значении «пристроиться к чужому пирогу, урвать кусочек». Сюань Цзы казалось, что они с детства зависели друг от друга. Казалось, что в сердце этого человека всегда было для него место. Пока в душе юноши бушевала буря, Шэн Линь Юань молча повернулся к Джи Чуню. «Да». Драгоценные мечи действительно обладают душой, иначе он не смог бы создать себе тело. В тот год, в июню, удалось очистить более 100 клинков, но у всех у них был лишь один дух, единственный в мире, дух меча с несколькими телами. Прибыв в заваленный трупами дворец, его величество действительно ощутил рождение этого духа. Но как бы он ни искал, он так ничего и не нашел. Тогда ему казалось, что все это было лишь иллюзией, вызванной большим количеством неудач. Неудивительно, что за тысячи лет существования Джичуня никто и никогда не слышал об этом удивительном драгоценном мече. В конце концов, он стал последним творением Вэй Юня. Вэй Юнь не доверял ему. Даже умирая, он не отдал ему настоящий клинок. Но жизнь поистине непредсказуема. Кто знал, что через 3000 лет он будет держать этот меч в руках? Судьбу не изменить. Гу Юйси проследила за взглядом Шэн Линь Юаня. Ее зрачки превратились в две узкие щелочки. Внимательно осмотрев замерзшие тела, она вновь подняла глаза на Джи Чуня. Сама не зная почему, она вдруг резко вскинула голову. «Это же...» «Так тебя зовут Джи Чунь», — мягко сказал Шэн Линь Юань тоном, похожим на древнюю русалочью песню. «Это действительно в духе Вэй Юня. Неудивительно, что даже когда твое тело оказалось уничтожено, твой бессмертный дух не исчез». Красные от усталости глаза Гу Юйси внезапно загорелись странным огнем. «Ты хочешь сказать, что даже если его лезвие сломано, Джичунь все равно может жить в другом теле?» Шэн Ринь Юань улыбнулся, но ничего не ответил. «Командир Янь, ты слышишь меня? Командир Янь, ты должен как следует постараться. Ты...» Жертвенные письмена, стоявшие посреди моря Джичунь, внезапно открыл рот. Казалось, он слишком долго молчал. Он запинался даже сильнее, чем Шэн Линь Юань, когда впервые пришел в этот мир. Это я их написал. Лицо Янь Цюшаня стало таким, словно его ударили мечом. «Яд призрачного острова разъел мой клинок. Лезвие сломалось, но я внезапно обнаружил, что все еще был жив. Однако ты больше не мог меня видеть. Никто не мог меня видеть, а я, как ни старался, даже не мог вспомнить, кто я такой. Мое сознание помутилось». Джичунь печально посмотрел на Янь Цюшаня и с трудом проговорил. «На самом деле, я все это время следовал за тобой». Стоило только Сюаньзы услышать слова «никто не мог меня видеть, а я, как ни старался, никак не мог вспомнить, кто я такой», как до ушей всех присутствующих донесся тихий всплеск. Юноша разжал пальцы и случайно выронил холодный клинок в море. Но все взгляды сейчас были устремлены на Джичуня. Никто и не заметил, как меч выскользнул у него из рук. «Лишь недавно я начал постепенно просыпаться и что-то чувствовать». «Что чувствовать?» — спросил Ван Цзэ. «Мой клинок», — ответил Джичунь. «Порой он словно отдалялся от меня, порой приближался». Я последовал за ним и оказался здесь. Однако у меня не получалось проникнуть ни в один из мечей. Все клинки были запечатаны в стене, удерживаемые внутри каким-то сильным заклинанием. Я не мог больше ни о чем думать. Моя память погрязла в тумане. Я лишь смутно чувствовал, что кто-то ищет меня. Я хотел вернуться домой, вернуться к нему». Я метался среди этих могил и постоянно кричал, но не было никого, кто мог бы меня услышать. Холодные стены гробницы не пропускали ни звука. Джичунь медленно закрыл глаза. «Вдруг в моем сознании возникли жертвенные письмена. Я услышал голос, и голос сказал мне, что в этих письменах запечатано 108 клинков». «Если бы я согласился пожертвовать ими, я смог бы вновь вернуться в этот мир». Всеми отвергнутый, он сохранил в своем сердце смутную тень настойчивости. Человек, который не мог его увидеть, стал для Джичуня самой настоящей костью в горле. Он не был ни живым, ни мертвым. Как все это похоже на него самого! Сюаньзы даже показалось, что кто-то пересказал его собственную историю. А что, если бы они поменялись местами? Что бы случилось, будь у меча демона небес такая возможность? Сюаньзы спросил себя об этом, прекрасно зная, что ни секунды не колебался бы. Он бы не смог устоять перед таким искушением. Зная, как уязвима человеческая натура, юноша снисходительно относился к чужой трусости. Он сказал, «Тогда твой разум пребывал в смятении». «Ты ведь понятия не имел, что такое темное жертвоприношение, верно?» Джичунь поджал губы, но не сказал ни слова, опасаясь, что это прозвучит как оправдание. «Нет ничего удивительного в том, что ты ничего не знал. Кроме того, судя по твоему психическому состоянию, говоря юридическим языком, в тот момент ты был попросту недееспособен. Я думаю, во всем виноваты те ублюдки, что заставили тебя написать эти слова», — сказал Сюаньзы. «Когда яд с призрачного острова проник в твое тело, ты сбежал. Ты помнишь это? Тогда эти умники приняли решение уничтожить тебя. Но когда я впервые услышал об этом, я подумал, как эти эксперты из управления могли быть такими беспечными». Должно быть, все это было кем-то подстроено. Вероятно, они внедрили знания о ритуале в твой разум еще тогда, когда ты находился в беспамятстве. Ты тоже стал жертвой. Но прежде чем он закончил говорить, Шэн Линьюань вдруг грубо прервал его. «Нет смысла бесконечно повторять одно и то же. Согласившись написать эти строки, ты принес в жертву сотню своих тел, верно?» Джи Чуню стало стыдно. «Да, это я виноват». «Нет, ваше Лин...» В сознании Сюэньзы реальность смешалась с воспоминаниями. Он никак не мог понять, как должен был к нему обращаться. «Сперва выслушай меня, ты...» Но не успел он договорить, как прямо перед ним мелькнула белая тень. Шэн Линьюань спрыгнул с катера и ринулся вперед. Там, где его ноги касались воды, образовывалась прочная ледяная корка, надежно сковавшая Джи Чуня. Шэн Линьюань протянул руку и в мгновение ока схватил Джи Чуня за шею. «Прекрати это!» «Линьюань!» — одновременно закричали Ван Зе и Сюэньзы. Ян Цюшань схватился за бортик лодки. Джи Чунь инстинктивно отшатнулся назад и разом пришел в себя. Вероятно, он чувствовал, что заслужил все это за то, что он сделал. Он поднял голову и молча посмотрел в холодные и ласковые глаза императора, спокойно ожидая своей участи. Шэн Линьюань встретился с ним взглядом и вдруг ослабил хватку. Темное жертвоприношение завершилось успехом. Пролитую воду обратно не соберешь. Мне незачем убивать тебя. Шэн Линьюань на мгновение замолчал. Опустив руку, он осторожно приподнял лицо Джи Чуня за подбородок. В конце концов, Вэй Юнь сделал все, что смог, чтобы помочь появиться на свет такому никчемному духу меча, как ты. Джи Чунь никогда не слышал таких слов. Он готов был провалиться сквозь холодную воду. Юноша весь дрожал. «Командир Янь!» — со стороны катера послышался голос Гу Юйси. Скрепленное металлом тело Ян Цюшаня ударилось о палубу. В его глазах, казалось, загорались и гасли вспышки. Мужчина упрямо боролся со смертью, но долго бы он не протянул. Ян Цюшань расфокусированно посмотрел на Джи Чуня. Джи Чунь тут же побледнел. Юноша хотел было броситься к нему, но жертвенные письмена намертво пригвоздили его к месту. «Лин!» — Сюэньзы вновь обратился к Шэн Линьюаню. «Ваше Величество, вы можете заморозить его?» В отличие от представителей водного класса, чьих способностей хватало лишь на то, чтобы создать чашку дробленного льда, черный туман Шэн Линьюаня был словно жидкий азот. Он мог заморозить даже человека. Но одновременно с этим его мощная восстанавливающая способность могла предотвратить повреждение клеток в процессе оттаивания. И действие ее длилось до тех пор, пока того желал сам Шэн Линьюань. Но, конечно же, сейчас он не собирался этого делать. Темная энергия Его Величества проникла в атомы. Он мог как разрушать, так и восстанавливать предметы. Обычно ему приходилось прибегать к переносу. Например, чтобы восстановить разгромленный гостиничный номер, ему пришлось пожертвовать цветами и деревьями. Сюэньзы добавил: «Я могу поделиться с тобой своей жизненной силой. Он умирает, мы не успеем добраться до берега. Ты...» Шэн Линьюань отвел взгляд и с улыбкой спросил: «Но почему я должен его спасать?» Сказав это, он тут же посмотрел на Ян Цюшаня. В теле этого человека едва теплилась жизнь, он был так слаб, что ее невозможно было даже почувствовать. Металл, который поддерживал его, вышел из-под контроля и начал атаковать хозяина. Из 7 отверстий тела Ян Цюшаня хлынула кровь. Его ждала не просто смерть, а мучительная и безобразная смерть. Шэн Линьюань не делал различий между людьми и демонами. Он лично основал подразделение Цинпин. Кроме того, как древний дьявол, вынужденный вернуться на поле боя после стольких лет, он не испытывал к нынешнему поколению ни симпатии, ни неприязни. Он мог запросто спасти их, а мог убить, стоило только кому-то из них встать у него на пути. Исходя из здравого смысла, пусть Ян Цюшань был связан с кланом Гаошань, он все еще оставался человеком. человеком, чьи способности встречались один раз из 100. Поскольку он не предал подразделение Цинпин, он все еще оставался на их стороне, и это немало способствовало его защите. Но Шэн Линь Юань и пальцем не желал пошевелить. Неизвестно почему, этот Ян Цюшань пробуждал в нем только злость. Едва увидев его, Шэн Линь Юань приходил в ярость. Его холодность сильно задела Сюань Цзы. Оперативники Фан Шэнь не знали древних языков и никак не могли понять, о чем они говорили. Они все еще тщетно пытались спасти Ян Цюшаня. Вдруг лед, покачивающийся на поверхности воды, тревожно затрещал. Под ним медленно расползлась огромная тень. Детские трупы пробудились и начали постепенно приходить в себя, скрежеща зубами. Какая-то невиданная сила почти подбросила катер в небо. Темные воды, словно взбесившийся дракон, пробились сквозь лед, и запечатанные под ним демоны вырвались наружу. Черный туман Шэн Линь Юаня почти разъел тела марионеток Вэй Юя. Их плоть расплавилась, обнажая кости, но они не обращали на это совершенно никакого внимания. «Ваше Величество!» — внезапно рассмеялась тень. «Мы не виделись долгих 3000 лет. Неужели ты все-таки состарился и размяк?» «Тогда почему же у тебя такие мягкие руки?»